Глава 5. Однорукий. Перед обедом я беру двух рабов в качестве носильщиков и отправляюсь в бани. Ализон выстроен в основном из кирпича, в то время как Рим уже давно мраморный. Варваров в городе столько, что, кажется, это они нас завоевали, а не наоборот. Везде римские патрули и солдаты в основном регулярных легионов, а не ауксиларии. Все римские города похожи. Пакс Романа, римский мир, начинается с самого простого. Каждый гражданин Рима имеет право, где бы он ни находился, на следующее. Первое. Бесплатные общественные бани с горячей водой и оливковым маслом. Потом холодный бассейн, где можно освежиться и провести время в беседе. Второе. Базилика, где заключаются сделки и проводятся суды. Там же можно найти юриста, чтобы составить жалобу и завещание, подать иск или нанять адвоката. Третье. Театр, где играются комедии и трагедии, в основном греческих авторов, но иногда и римских, вроде Теренция, сделавшего для римской драматургии то же, что Гай Марий сделал для римской армии, а именно оторвал ее от обоза, от греков, и приучил быть подвижной, как молния. Четвертое. Рынок, где предлагают свои услуги все, кто не попался вам в бане, в базилике или в театре. Торговцы, расхваливающие товары со всего света, рабы и рабыни, цирюльники и шарлатаны. В угловой палатке за полотняной ширмой практикует зубодер. Пятое. Лунапарий. Публичный дом. Пользуйтесь услугами гречанок. Скидка на групповые посещения. Только сегодня темнокожие нумидийские волчицы проездом из самой Ливии. Они что, там тоже были проездом? Шестое. Храмы богов. Квирина и Юпитера, Юнона и Весты, а также божественного Августа. Новый бог империи просит не забывать, кто здесь главный. Здесь же практикуют авгуры и гаруспики, жрецы всевозможных религий. Иногда их храм состоит только из грязной чаши для подаяний. И, конечно, амфитеатр. Какой город обходится без амфитеатра? «Гладиаторские бои», — вспоминаю я слова Квинтилия Вара. «Празднование в честь нового легата. Меня». Я иду по рыночной площади, чистый и хрустящий, в белоснежной тоге. Я только что побывал в бане. Красные одежды варварских женщин мелькают тут и там. Германки высокие, светловолосые и красивые, как мне кажется. Пока это общее впечатление. Я еще не видел их вблизи и не видел без одежды, что, конечно, следует исправить. Рынок шумит так, словно через час намечено извержение ближайшего вулкана, и все исчезнет в дыму и пламени. Поэтому давайте сделаем это здесь и сейчас. Но при этом все торгуются с таким остервенением, словно собираются жить вечно. В центре площади, на возвышении, глашатай хорошо поставленным голосом объявляет о празднестве в честь благородного Гая Деметрия Целиста, нового командира 17-го легиона. Латынь с четким акцентом, но чеканная и звучная. Она летит, ударяется о стены зданий и отлетает. «Будут пир и бои», — говорит глашатай, — «бои до смертельного исхода. Приглашаются все желающие, кроме рабов и вольноотпущенников. Желающие участвовать в поединках должны подойти». Обещаны ценные призы, награда из рук самого пропретора. В общем, будет кровь. Народ шумит и выражает свое одобрение. Затем то же самое повторяет другой глашатай, но уже на германском. Резкие, хрипящие и стучащие согласные, количество слогов зашкаливает. Глухих звуков столько, что речь его скорее падает вниз, чем куда-то летит. Германская речь оседает в проемах между домами, как мучная пыль. Когда я прохожу мимо птицы-гадателя, тот что-то начинает говорить, обращаясь ко мне. Я киваю и быстрее иду дальше. Еще и тебе не хватало. Две рыжие курицы, дергая головами так, что те вот-вот оторвутся, квохчут и переступают ногами. Зависеть от предсказаний глупых птиц? Спасибо. Кажется, есть и другие способы выглядеть глупым. Сам Гай Юлий Цезарь, великий Цезарь, был противником гадателей любого толка. Зависеть от цвета печени или кудахтанья курицы там, где в первую очередь требуется отточенный и ясный разум, быстрота мышления и решений? Ну уж нет. Я прекрасно понимаю Цезаря. Я мельком поднимаю взгляд и вижу, небо серое, но более-менее ровное. Похоже, дождя пока не будет. Моя сенаторская тога привлекает внимание нищих и попрошаек. Местные попрошайки не слишком отличаются от римских. Разве что говорят с глухим и рыкающим акцентом. «Подходите, подходите, маг и кудесник с востока, великий Астрофаум. Он покажет вам чудеса и секретные фокусник». Вокруг зазывалы и небольшого шатра собирается толпа, в основном германцы огромного роста. Я слышу смех и выкрики. Я с интересом рассматриваю их, гигантов для нас, римлян. В отличие от галлов, уже привыкших к римскому миру, местные выглядят дикими. В Риме запрещено движение повозок, кроме тех, в которых передвигаются избранные люди, преторы и старшие должностные лица сената. Остальные граждане, вне зависимости от возраста, ходят пешком или передвигаются в паланкине. В Германии все по-другому. Здесь, в провинции, верхом по городу ездят все подряд, от солдатов вспомогательной алы до последнего варвара. Я еле уворачиваюсь из-под копыт очередного всадника. «Вы увидите небывалое, невозможное, чудесное!» — кричит зазывало. Толпа поддерживает его криками. Она готовится увидеть все эти чудеса из Парфии и Египта, как будто все эти названия ей толпе что-то говорят. Из-за высоких спин варваров я не вижу толком, кто выступает. Над толпой возвышается лишь остроконечный колпак, вроде колпака вольноотпущенника, только украшенный чем-то блестящим. Тусклый свет местного солнца отражается в нем, тусклые в тон зайчики бегут вокруг. Фокусник что-то делает, я не вижу что, но толпа взрывается гулом. Я стою. Рабы за моей спиной. Я слышу сопение одного из них. Оглядываясь, я вдруг натыкаюсь на чей-то пристальный взгляд. Моргаю. Возвращаюсь туда, где только что. Взгляд недобрый и холодно-резкий, как острие меча. Голубые глаза. Варвар. Я снова поворачиваю голову, высматриваю в толпе того, кому принадлежал взгляд, и не вижу. Нет, вижу. Высокий даже для германца варвар с желтыми волосами, как говорят в Риме, вдруг поворачивается и начинает пробираться в сторону, словно это не он смотрел. Я иду туда быстрым шагом. Просто любопытство? Может быть. Не часто в Лизоне увидишь сенатора Рима, но, сдается мне, это было непростое любопытство. Один из рабов несет мои вещи, у другого приапа в корзине мой меч, а кинжал я спрятал в складках своей тоги. Может быть, это один из тех варваров, что напали на мою повозку вчера? Я иду. Долговязый варвар уходит от меня, расталкивая прохожих. Они разлетаются, как фишки при игре в мяч. «Кто ты, варвар?» Я едва не натыкаюсь на замешкавшегося торговца, кажется, из Греции. Твою мать, с дороги! Я резко сворачиваю и обхожу торговца. Греческая шапочка над багровой бородатой физиономией едва не слетает, когда я случайно задеваю грека плечом. Проклятье! Да чего неудобно тога в такие моменты? Все-таки это одежда для мира, а не для войны. Иду. Рабы за мной не поспевают. Я слышу возмущенный возглас торговца, но не оборачиваюсь. Неужели нападение было не случайным? Высокий германец все дальше. Сердце мое разгоняется, словно несущийся по мавританской пустыне скакун, дурацкая лошадь. Все окрашивается кровавым отсветом, точно вокруг вода, в которую капает кровь из обрезанного ножом пальца. На германце простая одежда из некрашенного холста, рубаха с длинными рукавами. Он подпоясан ремнем с бляшками, они отсвечивают на солнце. Штаны? Конечно, штаны. Все варвары их носят. Гораздо удобнее сейчас, чем моя тога. Германец двигается, как воин или подготовленный атлет. Несмотря на мои усилия, он все дальше. Врешь, не уйдешь. Я почти бегу, нащупывая кинжал под тогой. Белое поло, перекинутое через левую руку, треплется на ходу. А сейчас, кричит зазывало фокусника, вы увидите небывалый, невозможный трюк, которому мой господин научился, будучи в Африке. Вижу справа патруль из двух легионеров с оптионом, без доспехов, только в туниках, с боевыми поясами. Ко мне показываю жестом быстро. Они замирают, переглядываются. Оптион видит мою тогу и резко кивает. Они бегут ко мне, еще бы. Нечасто им в Германии попадается целый римский сенатор. «Господин», — кивает Оптион, — «он не молодой, почти ветеран, скорее всего, италик, с редкими седыми прядями в короткой легионерской прическе. Что случилось?» «Видите того германца?» — я показываю в сторону, куда убежал светловолосый. «Он быстро удаляется, сейчас он свернет с площади куда-нибудь в переулок и поминай, как звали. Он мне нужен. Догнать и схватить, живым. Возможно, это мятежник. Выполняйте!» «Но...» Оптион замолкает и поворачивается к солдатам. Те уже без всякой команды срываются с места, бегут на ходу, доставая мечи из ножен. Оптион кивает мне и спешит следом. Каллиги гулко хлопают по камням рыночной площади. Я иду за ними быстрым шагом. Проклятый германец. Я вижу пучок светлых лоснящихся волос. У него они связаны на затылке. Интересная штука. Такой прически я у варваров, что напали на нас вчера, не заметил. Может быть, я ошибаюсь? Но тогда почему он удирает? Легионеры бегут, сбивают на ходу какого-то горожанина, тот кричит возмущенно. Опрокидывают корзину, германец оглядывается на мгновение. Мне кажется, что голубой режущий взгляд задевает меня, касается лица. В Риме это считается дурным воспитанием и угрозой. Такой прямой взгляд. К тому же, не самый добрый. Я почти отшатываюсь, но продолжаю идти. Если бы не мое сенаторское достоинство, я бы побежал. Я и так почти бегу. Мир вокруг качается и дергается. Легионеры бегут. Один из них налетает на какого-то германца, падает. Варвар свирепо кричит на легионера, хватается за кинжал. Его приятели, несколько верзил с длинными волосами, двое рыжие, хватают варвара за руки. Что-то говорят ему. Лицо германца бешеное. Проклятие! Не вызвал ли я волнений в городе? Это было бы ни к чему. Легионер вскакивает и кричит: «Пошел в задницу, варварская рожа!» Меч его вылетает из ножен, блеск металла. «Нет!» — кричу я. «Отставить! Ловите другого!» Легионер, дернувшись от моего крика, поворачивает голову. Видит меня, опускает меч. Грозит варвару кулаком и бежит дальше. Обиженный германец поворачивается и кричит ему вслед. «Проклятый варвар! Я стервенею. Что они себе позволяют? Я! Рим! Через несколько шагов я уже рядом с варваром. Он поворачивает голову, видит меня и смеется. Я ниже его на голову и легче. Пожалуй, будь мы атлетами на арене цирка, это посчитали бы неравноценной схваткой и велели бы каждому выбрать себе соперника по росту. К счастью, сейчас нет никаких судей, а мы не атлеты. Вес здесь не имеет значения, разве что длина рук. Я останавливаюсь и смотрю на германца. Ты слишком импульсивный, Гай. Луций, Луций, мой разумный старший брат, мой мертвый старший брат. Ты что-то сказал про римского солдата? Спрашиваю я. Внутри меня все замирает. Момент, который Аристотель описывает как этос. осознание того, что сейчас случится, во взгляде человека, за мгновение до того, как это случится. Так смотрит Медея на своих детей, пока они еще живы. Так смотрит Язон за мгновение до того, как на него обрушится старый Арго. Краем глаза я вижу, легионеры бегут за светловолосым германцем. Длинные рукава рубахи. Стоп. Тут я понимаю одну вещь, но оставляю ее на потом, потому что сейчас мне не до того. Я стою перед германцем и молчу. Варвары тоже молчат. Тот германец, что оскорблял легионера, стоит словно бы отдельно от остальных. Он смотрит на меня и усмехается. Пятеро варваров рядом, но отдельно от него, ждут, что будет. Я молчу. От ярости у меня звенит внутри. Я чертов легат 17-го, сенат и народ Рима. Германец бросает мне что-то на своем хрипяще рыкающем грубом языке. Я не понимаю ни слова, но тон презрительный и издевательский. Тут ошибки быть не может. Я улыбаюсь, нащупываю рукоять пугио, короткого кинжала. Она деревянная и рельефная. Сжимаю ее, вытягиваю кинжал из ножен, смотрю варвару в лицо. Глаза его светлые и слегка озадаченные. Я много меньше его ростом, к тому же римлянин. Возможно, этот германец не раз ходил в разбойничьи набеги на тот берег Рения, пощипать богатые города косматой Галлии. Возможно, он даже встречал и убивал римлян. Не легионеров, а обычных землевладельцев. Лицо варвара гладко выбрито. Я смотрю на его кадык, выступающий под кожей. Он почти утоплен в крепкой шее. Но я вполне способен прорезать там второй рот. И улыбайся сколько хочешь. Гай, ты слишком... Варвар начинает смеяться. Он один смеется, словно приглашая друзей разделить его радость. Но они молчат. Все вокруг молчат. Я чувствую, как вокруг меня сгущается. Застывает тишина. Рыночная площадь, германец и римлянин. И тут вопрос важнее, чем то, сколько стоит сегодня мера овса или телячья шкура. Когда-то Гаю Юлию Цезарю, чтобы установить в Галлии мир, пришлось отрубить руки 4000 кадурков, а потом разослать выживших безруких коллег вместе с когортами по Галлии, чтобы ужаснулась она вся, чтобы варвары поняли, что мы настроены серьезно. Впечатляет не сама жестокость, а масштаб жестокости. «Вахум», — говорит германец. Его рука. Я вижу его длинные сильные пальцы, почерневшие от работы. Грязь никогда нельзя вычистить из-под ногтей. Светлые ногти. Его рука спускается к поясу. Медленно, медленно ползет к рукояти кинжала, в навершие которой вделан тусклый белый камень. Я держу руку на кинжале и жду. Когда он потянет рукоять кинжала вверх, я сделаю шаг вперед и, выдергивая пугио из ножен, он короткий, это займет меньше времени, чем у германца, к тому же я быстрый, разверну плечо. Кинжал взлетит, разогнанный инерцией поворота, как из пращи, опишет полукруг и вонзится германцу под кадык. Так и будет. Я это уже почти вижу. Глаза германца ярко-голубые и напряженные. Я уже почти забыл, что где-то там бегут легионеры за светловолосым верзилой-варваром. Его рука спускается ниже, к рукояти. «Еще миг, хи!» «Нет!» — говорит чей-то голос. Я вздрагиваю. Он кажется мне знакомым, этот голос. Но я не смею обернуться. «Шайсон!» Германец вдруг замирает. Глаза его расширяются. Он узнал говорящего. «Кто Что это, Тифон, побери? В последний момент рука германца все-таки выхватывает кинжал. Долгое растянутое мгновение. Кажется, я еще успею ударить Пугио. В следующее мгновение меня толкают в бок. Проклятие! Я вижу блеск меча, длинного, как у всадников. Клинок опускается. Германец кричит. Его рот распялен в крике. Я вижу, что часть зубов сгнила. «А-а-а!» — кричит германец. Его кисть с кинжалом падает в грязь под ногами. Брызги взлетают, падают, разбиваются. Она лежит в луже. Пальцы на мгновение чуть дергаются, или это мне кажется? Не знаю. Крик боли. Следует резкая команда на германском. Соседи варвара дергаются, но подчиняются. Они хватают германца под мышки, из его обрубка хлещет кровь, его тащат куда-то. Дальше я не вижу его за спинами других варваров. Но еще долго продолжаю слышать вопли германца и ругань тех, кто его тащит. Тогда я, наконец, поворачиваюсь. Моя рука все еще лежит на рукояти Пугио. Сердце колотится, как проклятое. Я почти чувствую на запястье тонкую линию, по которой пройдет лезвие меча. Проклятие, не хотелось бы. Но что это было? Кто искалечил германца? Поворачиваюсь и некоторое время смотрю, моргаю. Надо же! Передо мной Армений, царь херусков и командир вспомогательной когорты. «Ты слишком импульсивный, Гай», — говорит он. Я зажмуриваюсь на мгновение, снова открываю глаза. «Что?» Слуга подает ему тряпку. Армений вытирает лезвие спаты и убирает меч в ножны. «Это варварская страна», — говорит он мне. «Вы должны быть осторожны, легат». Легионеры возвращаются. Нет, они не догнали германца. Один из них идет, держась за голову и охая. Рука запачкана красным. «Что случилось?» — спрашиваю я. Оптион выпрямляется, выглядит виноватым. «Сенатор, мы почти его догнали». «И что случилось?» — спрашивает Армений. У него прекрасная латынь, но легионеры глядят на него почти с открытой ненавистью. Пусть он друг римского народа, но все равно проклятый варвар. Белая туника легионера в пятнах крови. Он держится за голову и морщится. Резкое лицо его, смуглое лицо уроженца Средиземноморья, выглядит бледным и усталым. «Желтый!» Так легионер обозначил цвет волос германца. «Обманул нас и подстерег. Мы потеряли его на перекрестке. Пришлось разойтись по одному. Когда, в общем, задница Тифона, он ударил Ламблия по голове». Он медлит, потом продолжает. «И забрал его меч». Все становится ясно. Я смотрю на Оптиона. «За потерю оружия Мелит Ламлий должен быть наказан. Я надеюсь, ты не забудешь». Оптион нехотя кивает. «Ты же, как его командир, допустивший такое, доложишь обо всем своему центуриону. За попытку спасибо. Но вы ее провалили». Армений молчит. На германце римская одежда со знаком отличия префекта. «Думаю, — говорит он своим мягким, грубоватым голосом, — вам стоит идти выполнять, Оптион Силва». «Надо же, он знает их по именам. Откуда?» Оптион тоже впечатлен. Он вытягивается по струнке. «Разрешите выполнять, легат?» «Выполняйте», — говорю я. Thank you.